Тут ты прав, тогда давай начнем. Примечание к части. По моей инициативе, автор сейчас вообще отошел, как понятно, сверхразум, то бишь бета. Автор. Новая глава. У-у-у-ху. С вас лайки, комменты и публичная бета. Сверхразум. Ты с каких пор рыбу любишь? Не сверхразум. Ты о чем? Какую рыбу? Бета. Где, кстати, обман? Ой, тьфу, где торт? Хинкали. Автор. Торт не знаю, но события продолжаются. Настоящий пельмень. Бета. КХМ, я знаю, что я говорил, что продолжение сюжета будет в этой главе, но автор, как будто специально, подбирает для проверки те дни, когда у меня тренька, да я опять цензорит. Так что вот, ждите следующей главы, чтобы узнать, как же он выберется из его ловушки. Бабуин, товарный знак, откуда тут три Хокаге? Всем привет, альбом HTTPS Древига Глицом Древифолдерс 1x16 ЦУ 4 ДКФ 4 ЗФМЦЦП КФЛ 1С3 БН 8 НУТНС, часть 29. После награждения прошло некоторое время перед тем, как один прислал одного из своих воронов, но он даже не подлетел близко, посмотрел со стороны и улетел. После этого, ворон прилетал каждые 3 дня, поэтому я начал оставлять угощения для них или него. Не могу определить, какой из 2 воронов следил за мной. Не сразу, но они начали их брать, после чего стали прилетать чаще. Сначала каждые 2 дня, после через день, а теперь каждый день. Первые 1.5 года, один не передавал с воронами ничего, но после вороны стали таскать кристаллы, которые мне нужно было наполнять магией или жизненной силой. Однажды один посетил меня, когда я был в астрале. Посмотрел на доработанную мной сферу, я посвящал 2 дня в неделю астральной магии, не полностью, но этого хватало. Один похвалил мои начинания в астральной магии, но посоветовал не увлекаться с астралом. Больше он ни разу не приходил, но иногда, вороны приносили мне запечатанные в кристаллы книги в основном по астральной магии, ритуалистике и рунам. Один раз даже принесли книгу по артефакторике, это интересное и очень перспективное направление, но для него нужны материалы, а значит откладываем это на будущее. Мой астральный бункер тоже претерпел некоторые изменения. Во-первых, мне удалось оптимизировать поисковые конструкты, которые теперь жили дольше, летали быстрее и искали лучше. Во-вторых, доработал сортировку информации, что все еще заставляет меня и Ардиса сидеть и подолгу разбирать все найденное, но информации было куда меньше. В-третьих, появились новые объекты и системы. Теперь мой бункер состоит из разных комнат, которые расположены вокруг якоря. Мастерская конструктов, в которой я создавал новые и исследовал повреждения старых искателей. Сейчас я пытаюсь создать автоматизированный завод, который будет создавать конструкты по шаблону. Отдельная комната была для сортировки информации, выглядела она как серверная с несколькими терминалами и креслами перед ними. Новыми комнатами были зеркальная и оружейная. В первой стоял мой двойник, которых должен дублировать мои действия в реальности, но их я могу скорректировать, чтобы усложнить им слежку. В теории, он должен обмануть тех, кто будет следить за мной, но на практике Мист сказала, что фальшивка заметна и не сможет обмануть кого-то, кто хоть немного знает об астральной магии. Оружейная является самой укрепленной комнатой, своеобразным бункером в бункере. Также, там находятся боевые конструкты или пародия на них. Их я назвал брандеры, так как в отличие от искателей, они летели на свою цель и взрывались, высвобождая энергию смерти. Эффективность у них минимальная, но больше, мне пока недоступна. Таинственный незнакомец появлялся всего несколько раз, но долго не задерживался, и понять, кто он, не вышло. Зато, получилось исключить несколько десятков кандидатов, но остается еще в 10 раз больше отсеянного. Благо, временем я не ограничен, наверное. В реальности, дела тоже шли хорошо, я постепенно изучал магию, ходил в школу, в которой спокойно держал 1-е место по своему году. Компанию мне, все так же продолжала составлять Луна, но помимо нее, к нам частенько присоединялись Мади и Алекса, а также Рахим. Чаще всего, правда, я проводил время только с Луной. Я продолжал подтягивать ее в магии, она тоже пыталась меня чему-нибудь научить, но не смогла. Это ее расстроило, но я нагрузил ее сложной задачкой, и на время это ее отвлекло. На следующий день она притащила мне обед, который сама и приготовила. Он был очень даже хорош, правда немного пересолен. Валькириям я сказал о том, что было моими призами. Их это удивило, но они были рады за меня, причем искренне. сразу стали придумывать новую программу тренировок, с учетом возросшей магической силы. Теперь было куда меньше махания мечем, а больше контроля энергии и практика колдовства. О последнем стоит поподробнее. Есть три обычных способа завладеть магией. Первый – получить ее от кого-либо или чего-либо. Второй – это узнать тайны, которые позволяют контролировать реальность. Последний способ – это родиться с магией. Как понятно, у меня последний вариант, как и у большинства асгардцев, а поэтому мы можем менять свойства заклинания. Это называется метамагией и ее освоением. Я и занимался теперь на тренировках с валькириями. Думаю, отдельно стоит рассказать, что дали мне новые мутации и другие изменения, полученные после ввода из источника Урт. Начать стоит с незавершенного ядра. На данном этапе это безопасное хранилище большого объема энергии, а также оно является моим магическим сердцем, в каком-то смысле. Это сердце, как и реальное, двигает магию по СЦМ, но о ней позже, также оно стремится завершиться, для чего ему нужна энергия в таких количествах, что страшно становится. К счастью, оно сначала заполняет весь резерв, а только после забирает энергию на свое завершение. В принципе, с помощью системы можно вывести шкалу в процентах с завершенностью ядра, но я не вижу в этом смысла. Конечно, с ростом ядра будет расти и количество магии, это уже и так отображается в системе и конкретно в характеристике магия. СЦМ или же система циркуляции маны, название взято, конечно же, по аналогии с Наруто. Как и в рыбном рулете, в завершенном виде, это отдельный орган, который позволяет энергии безопасно циркулировать по телу, но в случае с маной, все немного сложнее. Здесь много пунктов, но из основных, это, во-первых, мне не грозит смерть от переизбытка магии из-за несоответствующего тела, во-вторых, я и так прокачивал энергопроводимость своих клеток, а после источника, она еще возросла и составляет 92-93% по всему телу. СЦМ же позволит мне быстро довести ее до 100%, так как вместе с ядром, постоянно прогоняет энергию по телу, а вот когда я с этим закончу, мои собственные силы не смогут мне навредить, по большей части. Лед не сможет навредить никак, свет слишком мощная стихия и поэтому оставит свой след в любом случае, а энергия смерти сама по себе не навредит, но превратит в нежить. Как только проводимость клеток будет 100%, я смогу взяться за доведение предрасположенности одной из трех доступных мне стихий, до тех же 100%, конечно же это будет лед, так как для остальных, я пока слабоват. Ну еще лед подтянет несколько смежных стихий за собой, а именно воду и ветер освоением, которых я собираюсь заняться в ближайшем будущем. На СЦМ также можно тратить энергию для ее завершения и на этой стадии, оно не будет уступать кровеносной системе по протяженности. Тут встает один вопрос, на что тратить энергию в первую очередь, ведь я могу тратить ее на ядро, СЦМ и накапливать для разблокировки новых системных возможностей. Если подумать, то из последнего, на данный момент, мне интересны только разные режимы зрения или обостренные чувства, а пока это не так важно. Ардис говорит, что обязательно нужно взять архив, так как это позволит через систему добавлять новые книги с помощью сканирования или просто информацию, взятую из астрала. С учетом уже накопленной энергии мне нужно слить туда еще 3-4 своих нынешних резерва для разблокировки. Это я смогу взять, но остальное мне пока не особо нужно. А вот когда изучу еще пару разделов магии и будет доступна кузня, нужно будет обязательно брать. С ядром тоже была беда, для завершения его первой фазы нужно слишком много энергии. Вот и остается только СЦМ, поэтому с него и начну. Это что касалось мутаций, но еще мне за 100 интеллекта дали повышенную скорость мышления. Это классная штука, благодаря которой я могу думать быстрее, но я к этому еще не привык и периодически зависаю, уходя в себя. Зато, теперь я могу пользоваться почти всем своим арсеналом, так как успеваю сотворить заклинания в горячке боя. Расы, хоть и поменяли свой баланс, но это ничего не изменило, разве что Ардис сказал, чем больше во мне от отродья, тем больше шанс мутаций, но вплоть до конца этого года ничего такого не произошло. Да и вообще, во второй половине года, было всего несколько событий, заслуживающих внимания. Первым были экзамены, и тут меня больше забавлял общий нервоз. Я был на первом месте, и мне даже предложили автомат, правда он был по магии. Я, конечно, отказался и сказал, что буду сдавать со всеми, естественно, я просто хотел посмотреть на их неудачи. На это Ардис сказал, что снова фиксирует нетипичное поведение и продолжил собирать данные. С экзаменами я разобрался быстро и легко, так же легко это было для Луны, поэтому большую часть времени мы просто общались с помощью телепатии. По итогам экзамена, я как был на первом месте, так и остался, а вот Луна поднялась на пару пунктов в основном за счет магии и моей небольшой помощи. После этого нас отправили на каникулы, которые длились всего 2 недели, но они были для всех кроме меня, так как валькирии почти не давали мне времени отдохнуть. Единственным исключением стали несколько дней, когда я ходил гулять вместе с Луной. Мы просто прогулялись по пригороду, перекусили сладким и прошлись по магазинам. В пригороде чертогов Одина можно было купить почти что угодно, и у меня даже были деньги, но купил я только 2 вещи. Первый был подарок для Луны, синюю ленту для волос. Ей подарок понравился, мягко говоря, в эмоциях она и вовсе сияла ярче солнца. От этого мне почему-то было реально хорошо, просто от ее эмоций. Возможно, это последствия частого использования эмпатии, а может, что-то еще. Второй вещью, которую я купил уже себе, был слабенький и простенький магический комп. Там был и мощный крутой комп, но и стоил он как не знаю с чем сравнить, но полный комплект высококачественного снаряжения стоил в 2 раза дешевле. Я и этот-то взял, чтобы разобраться в его устройстве и может научиться программировать их. Все равно сильные маги их либо не используют, либо создают себе свои. Я тоже планирую в будущем создать себе как минимум 1 комп, а может и несколько. Даже мой комп оказался невероятно полезен, так как в Асгарде есть свой простенький интернет, а после небольших манипуляций можно и в обычный интернет выйти, но они оба на уровне веб 1.0, хотя в обычном мире и постепенно переходит на следующий уровень. Что в асгардском, что в обычном интернете, мне особо ничего не было нужно, но просто интересно само по себе посидеть в интернете. На будущее я сразу создал себе аккаунт в соцсетях, вообще почти во всех, которые только были, чтобы в будущем они выглядели правдоподобно, но для этого их еще и вести. С последним могут быть проблемы все же, если в качестве фото я могу загрузить свои иллюзии, а могу вообще притвориться художником и только арты выставлять, но для этого нужно изучать такой раздел магии, как техномагия. В принципе, в нашу эпоху это очень важный раздел, вот и потренируюсь на этом компе. Не менее важным событием было пробуждение моего божественного механизма. Им оказалось кольцо под названием «Сияющий амулет», встречаемое в разных формах. Кольцо, браслет, подвеска или вообще любое украшение. Также их было несколько видов, которые различались только дополнительной цифрой в названии. От 1 до 5 еще ходят слухи про кольцо Соломона, которая является сильнейшей версией сияющего 6, и его даже как-то причисляли к лангинам, но потом убрали. Такое количество форм и видов соответствует и вариативности способностей. У меня сияющее кольцо 4, но пока у меня 0 уровень пробуждения, так что из способностей у меня пока только небольшое увеличение контроля энергии и возможность структурировать энергию в 2 формы, луч и снаряд. Причем, любую мою энергию, не только ману, а еще и чистую ледяную силу, и свет, и энергию смерти, и даже жизненную энергию можно структурировать в эти по сути 2 заклинания. Как я понял, на 1 уровне просто произойдет увеличение этих способностей, а вот уже со 2 по 4, помимо улучшения этих способностей, могут появиться и новые. В принципе, про мои способности мне рассказала система, и вот что она выдала. Поздравляем, вы пробудили божественный механизм «Зеленое сияющее кольцо 4 уровень пробуждения. 0.4 доступная способность. Структурирование энергии, эффект после активации. Повышение контроля только при активном артефакте, затраты на призыв поддержания. 10 нетописания. Всем магам нужен предмет фокуса, и все маги проводят свою силу через душу. А что если объединить эти неотъемлемые предметы? Сможете ли вы пойти путем древнего мага или создадите свой путь достойный предшественников и раскрыть секреты магии? И вот с этим у меня начинается 2-й год обучения. В этом году нам должны помочь определиться со стилем ближнего и дальнего боя и полноценно учить магии, а в последнем я явно опережаю всех, но, как говорится, будем посмотреть. Примечание к части от автора. Вот вам и торт, хотя скорее кекс. Хотел бы я сказать, что ждите следующую главу в ближайшее время, но скорее всего все по расписанию. С вас лайки, комменты и публичная бета. Альбом HTTPS Древига Глицом Древи Фолдерс 1x16 Су4 ДКФ 4 ЗФМЦЦП КФЛ 1С3 БН8 Нутенс, Бабуин, товарный знак. Автор, ты в слове кекс первой буквы ошибся, там надо нас заменить, так как это совокупление над моим мозгом и над мозгами читателей. Дед Максим, товарный знак, осуждаю. Автор, заткнись, Макс. ПС, Бабуин, товарный знак. По просьбе всеми любимого беты передаю сообщение. Во-первых, я смог сбежать от автора аж в другой город, но этот отправил за мной погоню. Собаки, вертолеты, еще собаки и что самое ими командует дед Максим. Во-вторых, так как я вас всех очень люблю, я все же проверил эту главу, если напишите мне коммент, то я отвечу, несмотря на погоню. Жареный апельсин. Часть 30. С оружием получилось забавно. Вначале шли стереотипно скандинавские оружия, разнообразные мечи, топоры и секиры. На мой взгляд, из всех оружий мне ничего не подходило, но выбрать надо было, и я взял секиру. В принципе, само по себе, это хорошее оружие, достаточно универсальное, но не совсем то, что мне надо. В любом случае, в будущем на основе магического компа, я хочу сделать посох. Он мне не особо нужен, так как у меня есть кольцо, но и лишним не будет, ведь его можно специализировать под конкретную магию. Посох можно сделать в форме древкового оружия, но это будет не секира, может поступить как один и сделать его в форме копья. Я почти на 100% уверен, что его копье на самом деле посох чародея. Подтверждения этой информации, конечно же, нет. Хотя, перед этим, стоит попробовать и другие подобные оружия. После скандинавского оружия, было уже европейское, и причем за разные эпохи, было все от прямых мечей и рапир, до армейских ножей и штыков. Меня лично, мало интересовало большинство видов оружия, так что я продолжил пробовать древковое оружие. Сначала попробовал копье, но это оказалось не мое, так что я перешел на алебарду, это было лучше, но все еще не то. Мне нужно что-то среднее между всем этим или вовсе другое. После европейского оружия, нам предоставили оружие Востока. Я, конечно же, попробовал все виды, но решил больше потренироваться с алебардой, так и продолжал использовать именно ее, пока, через полгода, мы не дошли до азиатского региона. Там было два древковых оружия, которые можно было попробовать, а именно боевой посох и нагината. Первый меня интересовал тем, что стиль боя с этим оружием универсальный для любого подобного оружия, с некоторыми поправками, но все же. Во втором, я видел как раз ту самую середину между копьем и алебардой, не столько в самом оружии, сколько в технике владения. У этого интереса была еще одна причина, мне просто нравится азиатское оружие. Это послужило причиной попробовать использовать катану и ее разновидности. Если представить ситуацию, в которой мне придется сражаться оружием, а не магия, и длинный посох может быть неудобно или даже невозможно использовать из-за особенностей местности, в отличие от более короткого меча. Да и чего таить, еще в прошлой жизни хотел научиться орудовать катаной, но были у меня только казачьи шашки. Валькирии мое начинание поддержали, но не сильно. Сами они не владели этим оружием, но у Сёльви был знакомый с собственным дадзё, причем прямо здесь в Асгарде. Он был самураем, который жил несколько веков назад. Как он попал сюда, никто не знает, точнее, почему именно сюда. Чтобы попасть к нему в ученики, нужно быть на год старше, а поэтому пока с катаной я упражняюсь по учебникам. После того, как я определился с оружием, мне стало интересно, что выбрали остальные. Эльна, конечно же, использовала два меча и не собиралась их менять, хотя она попробовала и другие парные оружия, но вернулась к своим. Рахим взял ятаган и неплохо им орудовал, но до уровня волчицы ему было еще далеко. Алекса взяла хлыст, ей как таковое оружие не было нужно, так как магия времени и так лучшая сила. Выбор остальных мне не был так уж интересен, а Шира не стал менять свой световой меч. Кстати, о нем мы смогли составить несколько заклинаний стихии света, но я не мог их использовать. Мы с Ардисом, после долгого поиска и обработки информации в астрале, выяснили один интересный факт. Ангелы, существа света и порядка, именно последнего мне и не хватало. С этим ничего не поделать, почти. Мой божественный механизм каким-то образом преобразовал мою ману в энергию порядка, когда я стрелял лучами или сгустками. Это обнадеживало, но даже если к боевой части магии света, где в основном и нужен порядок, у меня мало что получалось, то вот в других ее проявлениях были успехи. Мой холодный зеленый свет прекрасно разрушал любую магию, вплоть до сильных заклинаний среднего уровня. Помимо этого из магии ванов я освоил простейшие усиления, которые творились с помощью света. Эти заклинания усиливали одну характеристику на время, и, конечно же, использовать можно было не более одного за раз. Еще были всякие заклинания лечения и ауры, но у меня тупо нет времени сейчас их учить. Опробовать все это оружие и заклинания нам предлагали на полигоне школы и во внутришкольных турнирах. На полигон нужно было записываться заранее, но первые десятки учеников выделили отдельное место для тренировок. Турниры были куда проще и без какого-либо денежного приза, только баллы в рейтинг, но никто не запрещал ученикам участвовать в тотализаторе. Как по мне, это странно, обычно подобное порицается, а здесь наоборот. Позже я выяснил, что по всему Асгарду есть десятки арен, где каждый день проходят подобные соревнования. Культура воинов, что с нее взять, а на самом деле есть что взять. Призом может быть артефакт, знание или просто сумма денег, соответствующая масштабу турнира. Как только появилась возможность вызвать меня на дуэль, все сразу бросились это делать. Причем, как ученики моего года, так и следующего. Вначале я не понимал, почему так, а после узнал, что за победу надо мной назначена награда баллами, причем достаточная, чтобы с последнего места войти в десятку лучших. Первая неделя прошла в непрерывных боях, ко мне приходили в любой момент свободного времени. Хорошо, что мои друзья помогали скрываться от этой толпы идиотов. За победу над ними система мне почти ничего не давала, максимум 1-2 пункта в характеристике. Зато выдала новый квест. Квест, сгенерированный системой. Удержитесь на первом месте описания. Слабаки думают, что сильнее вас, покажите им, как глубоко они ошибаются дополнительно. Выиграйте все бои, тренировочные бои и бои с наставниками не считаются награда. Случайная системная награда — штраф за провал, отказ. Нет, принять, отклонить. Приписка дополнительно была из-за того, что во время тренировок с новыми видами оружия я мог и проиграть, тем более на тренировках. Если я попадал в такую ситуацию в бою, то просто использовал магию и даже свой божественный механизм. Кстати, многие подумали, что это кольцо и является моим призом от Одина, как в случае с Мади, его новый шлем с защитой от ментального влияния. Видимо, ему не понравился способ, которым я победил. Тем не менее, ситуация с боями мне уже через месяц надоела, а через полгода и вовсе бесила, так что я прятался ото всех в библиотеке. Не то чтобы туда редко заходил, но там в основном обитала фракция магов, которым было плевать на рейтинг, в первую очередь они ценили знания. С ними я быстро нашел общий язык, хоть и не вступал во фракцию, из-за одного дурацкого правила для новичков. Никаких магических секретов, если ты что-то знаешь, поделись с остальными, а вот более старшие в иерархии не обязаны делать то же самое. Мне предлагали вступить, но не приглашали, парадоксально, а дело в том, что если они меня пригласят, я как бы перескочу несколько ступеней и тоже не буду обязан делиться знаниями. Поэтому я ждал, чтобы меня пригласили, все равно ближайшие несколько лет мне хватит материала для изучения. В библиотеке было много интересных книг, во многих были новые для меня и Ордиса знания, в основном из последних публикаций, примерно за последние лет 15-20. Разблокировав такую системную функцию, как архив, я стал специальным заклинанием копировать книги из библиотеки. Пока я это делаю по одной, их сортировкой заниматься не нужно, но если мне понадобится применять массовую версию этого заклинания и копировать сразу всю библиотеку, я после задолбаюсь ее разбирать, и на Ордиса это не скинешь. В будущем с этим нужно что-то решать, и у меня как бы есть решение, но мне не хватает ни сил, ни знаний на его реализацию. Можно создать псевдоразумного духа и поставить его сортировать книги, но ему нужны будут вычислительные мощности, которые можно ему дать с помощью техномагии. Звучить все это классно, бери и делай, но есть один нюанс, а именно создание подобного духа — это уже уровень полноценного мага, причем на стыке нескольких школ, но что-нибудь да придумаю. От всех этих проблем я частенько сбегал в парк, где на укрытой полянке, которую мне пришлось дополнительно зачаровать, просто лежал и читал книги, отсканированные в библиотеке. Это не всегда было что-то полезное, часто я читал развлекательную литературу. Один из разов нахождения в одиночестве был особенный, я как раз читал про фамильеров и думал, надо оно мне или нет. Есть два основных способа получить фамильера, призвать или найти, в первом случае, нужно делать ритуал и надеяться в основном на удачу, что тебе придет кто-то сильный, и что он тебя не сожрет. Во втором случае, то же самое, но без ритуала идешь и ищешь, при этом можно отправиться в лес фамильяров, но без провожатого это не имеет смысл. Пока я размышлял, а стоит ли это того, попутно жуя печенье своего же изготовления, ко мне приползла черная змейка с фиолетовыми глазами. Сам ее внешний вид уже говорил о необычности, и это помимо того, что в жилой зоне сложно найти что-то подобное из-за защиты. Я не чувствовал от нее никакой угрозы, только интерес. Когда я достал еще одно печенье, весь ее интерес с меня переключился на угощение. Я, конечно, не биолог и тем более не зоолог, но мне кажется, змеи не едят подобное. Сначала у меня были сомнения, но отбросив их, я протянул сладость в змее. По размерам она была маленькой и тонкой, печенье было в два раза больше, но ползя ко мне, она увеличилась и, обхватив своим хвостом печенье, съела его в один укус. После она заметила мешочек с остальным печеньем и заползла мне на колени, и стала хвостом вытягивать их и есть. Смотря на это, я продолжил читать, но уже без теории девяти миров, но ничего подобного этой змее там не было. Лезть в книги, охватывающие другие регионы мира, я не стал, с их количеством я могу наткнуться на этого магического зверя, только случайно. Так что, я вернулся к предыдущей книге и думал взять себе фамильяром змею. Со временем она станет умнее и сильнее из-за нашей связи, а я могу получить какие-то змеиные навыки, но Орочимару я не стану, для этого нужно больше, чем змея-фамильяр. Так как я был не уверен, то решил, что пусть змея решит, она выглядела достаточно смышленой. В книге был один небольшой ритуал, но он предполагал разумного или полуразумного фамильяра, но попробовать можно. Создав небольшой круг и вписав туда нужные руны, я посадил в его центр змею, она вопросительно смотрела на меня с некоторым негативом. Сначала я попытался объяснить ей словами, что хочу сделать, но ни ее взгляд, ни ее эмоции не изменились, тогда я повторил все это, но прибавил к словам еще и ментальный посыл. Тогда змея уже удивленно смотрела на меня, и я стал перечислять плюсы, но самым убойным аргументом стало, что у меня есть еще печенье и я могу его готовить, и не только его. После этого змея сразу согласилась. Я порезал палец и, дождавшись, пока сформируется капля крови, напитал ее своей энергией, дал своему фамильяру слизнуть эту каплю. Как только она это сделала, контракт между нами был заключен. Я спросил, как мне ее называть, на что она свернулась на земле восьмеркой. На норвежском это звучит как «Атте». Это не особо понравилось змее, поэтому я стал думать, что еще могла обозначать символ, в который она сложилась. Первым вариантом было два нуля, но мне показалось, что мой фамильяр был недоволен. Вторым вариантом была бесконечность, и тут я попал в точку. Просто назвать ее бесконечность было неинтересно, да и не звучало, а вот назвать ее в честь дракона бесконечности показалось мне хорошей идеей. Поэтому моего фамильяра зовут Физ. На этом мы вернулись в предыдущее состояние, а именно я сижу, читаю и глажу змею, пока она уплетает печенье, вот желудок у нее точно бесконечный. После появления в моей жизни фамильяра, ничего не изменилось. Большую часть времени она ела сладкое, но за несколько лет у меня скопились разные вкусности. Благодаря одной из способностей Физ, все остальное время она превращалась в своеобразный браслет, так как могла каменеть, точнее она обращалась в какой-то очень крепкий, черный материал. К сожалению, я ее пока не понимал, и даже простейшие трюки с фамильяром мне были недоступны, пока наша связь не станет крепче. Был один забавный случай, когда я показывал Физ Эльне. Все это происходило в моей комнате. Волчица иногда приходила на выходных ко мне и участвовала в спарринге против валькирий, вместе со мной и против меня. Так вот, мы сидели у меня в комнате и ждали валькирий. Я решил показать ей Физ. Она была первой, кому я вообще показывал свою змею. Самое забавное, это ее эмоциональные высказывания по поводу змеи и ее способности менять размер. Со стороны это звучало как: такая длинная, вау, оно увеличивается, или а можно потрогать. Мы не видели ничего такого в этих фразах, но вот красная Сельви и такая же Мист, вошедшие с ноги в мою комнату, буквально выбив дверь с криком о том, что нам еще рано, считали иначе. Сначала мы с Эльной повернулись на них, а после Эфис, сидевшая у меня на коленях, переползла, чтобы видеть вторженцев. Мы втроем смотрим на них, они смотрят на нас, А после Эльна спрашивает, что нам рано, знали бы вы, чего мне стоило сдержаться, да я и не смог бы. Пришлось отдать Ардису контроль над телом. Сельви что-то пыталась сказать, но все время запиналась, тогда за дело взялась Мист. Она отвела Эльну в сторону и что-то сказала ей на ушко, отчего волчица покраснела и закрыла лицо руками. И всю следующую тренировку ничего не говорила. Вот так и прошел второй год учебы. В следующем ученикам нужно определиться со стилем и отработать свои приемы, а также проявить себя, чтобы их заметили кланы, дома или просто группой пригласили к себе, так как Академия Одина в первую очередь дает возможности для развития, а не ведет за ручку. Сельви обещала отвезти меня в Дадзё, где у меня будет шанс обучиться владению катаной и нагинатой. Примечание к части. Автор. Дед Максим справился. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivifolders 1x16 Su 4 DKF 4 ZFMCCPKFL 1S3BN 8 NUTNS. Высшее существо, если кто забыл. Бета. Дед Максим научился, гад такой, блокировать мои способности, а потому смог впоймать. Глава переведена только ради вас, автор. Ты кусок скалана. Отдельная благодарность Бабуин, товарный знак. Бабуин, товарный знак. Ни за что. И да, с выражением Беты об авторе, я полностью согласен. П.С. Бета, если кто забыл, высшее существо. Долгих и счастливых тебе лет жизни, Бабуин, товарный знак. Часть 31. Примечание к части. Некто. Хола, надеюсь, ваши глаза это переживут. Некто другой. Зок, постукать тебя надо, зубы забрать. Последний год обучения встретил меня экзаменами предыдущего. Я их сдал на высший балл, как и Эльна, но это не понравилось остальным ученикам, что я такой успешный. Они заявили, что я всячески мухлевал и вообще списал каждый предмет. На мой вопрос о том, что они считают учителей столь некомпетентными, никто не стал отвечать, а вот учителя требовали ответа. Ученики требовали, чтобы я пересдал все экзамены, но под полным наблюдением. Я требовал хоть каких-то доказательств или причин, почему я должен это делать. Меня пытались взять на слабо, утверждая, что раз я отказываюсь, значит виновный должен лишиться первого места. В общем, цирк еще тот, но меня это мало волновало. Мне они ничего сделать не могут, пытались даже толпой напасть, но и тут облом, одно площадное заклинание льда и все, желающих больше нет. Так и приходилось отбиваться, постоянно искать засады и ждать удара в спину. Поход в Дадзё случился на второй месяц после начала учебы. Здание Дадзё находилось не в пригороде, а в городе-крепости чертогов Одина. Вообще каждые чертоги представляли собой крепость, вокруг которой был город с крепостной стеной, а за стеной был пригород. Дадзё находилось именно в городе, там был своеобразный азиатский квартал. В нем смешались стили трех стран, а именно японский, китайский и корейский. Само Дадзё было невысоким комплексом зданий, с синей крышей и в японском стиле. Зайдя в здание, нам открылся вид на тренировку двух черноволосых азиатов, сражающихся на мечах. Как мне подсказала Валькирия, это был мастер и его старший ученик. Мастер выглядел довольно молодо, но это лишь внешне, ведь он жил еще во времен сёгуната. Достаточно длинные волосы были собраны в торчащий хвост, а в зубах была тростинка. Его ученик выглядел не сильно младше своего учителя и походил больше на младшего брата. Их тренировочный бой уже был серьезным мотиватором овладеть катаной, ни одного лишнего движения, все удары четкие и быстрые, только увеличив свое восприятие с помощью заклинания, я мог видеть две трети их ударов. Бой был недолгим, но из-за моего увеличенного восприятия растянулся на добрых полчаса по субъективным ощущениям. После этого мастер, которого почему-то зовут Адам, подошел к нам. Он был рад видеть Сельви, а когда узнал, что я, в общем-то, маг, решил выбрать самурайский меч в качестве оружия, про Нагинату еще не успели сказать. Он смотрел на нас с Сельви, как, ну даже не знаю, это просто был очень дикий и злобный взгляд. Сельви, увидев это, сразу открестилась от переговоров и со словами «я обещала, я привела», отошла в сторону. Видимо, чего-то подобного Валькирия и ожидала от старого мастера, а вот его ученик, видимо, относился к подобному более лояльно и предложил проверить меня, для чего вызвал одного из младших учеников. Это был парень, года на два старше меня и тоже азиат, из одежды, кимоно, волосы были коротко подстрижены, в общем стандартный ученик Дадзё. Мы вышли на то же место, где сражались до этого мастер и ученик. Оружие мне не стали выдавать, мол, раз решил изучать стиль меча, мог бы и обзавестись своим, тогда я предупредил, что не ручаюсь за целостность моего противника и, призвав кольцо, создал катану с ножнами изо льда. После зачаровал ее светом и смертью, сделав по прочности не уступающей закаленной стали. Это удивило всех, кроме валькирии, которая подобного ожидала и спросила, есть ли поблизости маг жизни, а то без него младшего ученика не откачают, если я его хоть раз задену. Это, в первую очередь, было сказано именно для ученика, как подсказка. Мастер Адам послал другого младшего ученика за целителем, но сделал это именно так, будто именно мне понадобится помощь после боя. Нам была дана отмашка к началу боя, по привычке, я создал несколько щитов и силовых ударов, но сразу развеял последние, мне надо показать свои возможности во владении мечом, а не очередную дуэль. Я вытащил меч из ножен, повесив последние на пояс и выставив оружие перед собой. Навык фехтования влиял на любое фехтовальное оружие, так что взяв в руки любой клинок, я буду им минимально владеть. Встав в среднюю стойку, я ожидал действия от своего противника, но он ожидал действия от меня. Я видел, что если нападу первым, то проиграю. Мой противник еще не достал свой клинок, но в этом и дело, если я подойду ближе, он сделает выпад. Мне нужно преимущество. Для начала, я решил сменить псевдокласс. Сейчас у меня стоит класс ученик, который помогает в обучении, а сейчас я хочу поставить класс воин. Говорить о плюсах этого класса можно долго, но проще посмотреть, что пишет система. Псевдокласс. Воин-воин, боец ближней и средней дистанции, специализирующуюся на силе или ловкости, а также выносливости, выберите бонус. Сила и выносливость плюс 10%. Ловкость и выносливость плюс 10%. Сила и ловкость плюс 10%. Базовое повышение. Скорость атаки плюс 10%. Скорость восприятия плюс 10%. Увеличенная обучаемость воинским умением. Помимо класса воина, мне доступны также ученик и ритуалист. Последние небоевой классы в основном направлен на такие магические направления, как руны, ритуалы и зачарованные. Классы я могу менять раз в час, и ощущения при этом очень странные. Вот теперь я был готов идти в лобовую атаку, и пользуясь тем, что мой меч состоял из льда, я удлинил его, превратив в нагинату, провел колющую атаку. Мой противник не ожидал подобного и был вынужден защититься ножнами. Сокращая дистанцию, я вернул своему оружию форму меча и совершил атаку с разворота. По противнику я не попал, но и он не мог вытащить свой меч. Я продолжал беспрерывно атаковать своего врага, то сокращая дистанцию, то разрывая ее. От всех моих атак противник либо уклонялся, либо принимал их на меч с полуразвалившимися ножнами. Мой противник ждал, когда я выдохнусь, и у меня было два пути, как я мог его одолеть. Первый – это напитать режущую кромку меча светом и попытаться разрубить меч противника. Кстати, этот прием мне удалось улучшить, пустив энергию по кругу не только на мече, но и внутри него. Второй способ – это создать иллюзию моей усталости и заставить врага совершить ошибку. В принципе, я могу сделать и то, и другое, сначала рубанув светом, а после уйти в невидимость, заменившись на иллюзию. Продолжив атаковать, я подобрал момент, когда мой противник защитится, а не увернется. В нужный момент мой меч засветился зеленым светом. Ножны сгорели, от них осталась только небольшая часть возле гарды, а вот меч, хоть и раскалился до красна, даже немного погнулся, но выдержал удар. Отступив, я воткнул меч в землю, создав яркую вспышку. Пока, как минимум, мой противник меня не видел, я ушел в невидимость, отойдя в сторону, а на моем бывшем месте осталась иллюзия. Она представляла собой меня, опирающегося на меч и тяжело дышавшего, а вокруг я создал следы сброса лишней энергии. Судя по эмоциям и недовольной улыбке мастера, он не понял мой трюк, а вот его ученик заметил неладное, но не выдавал меня. Мой противник тоже ничего не понял, и со злорадной улыбкой шел на меня, приговаривая, что я отвечу за испорченный клинок. Он подошел достаточно близко и уже хотел ударить иллюзию с ноги, но мой клинок у его шеи притормозил его. Он было попытался увернуться и отступить, но, как и сказалось Ольве, мне нужен лишь один порез, и разбавленная энергия смерти сделает свое дело. Поэтому одна царапина, и я его отпустил. После я взял ножны с пояса и, убрав меч, стал смотреть на моего противника. Он по-своему расценил мои действия и сказал, что поздно сдаваться, и совершил рывок с намерением ударить меня, но на середине пути упал, схватившись за шею и закричав от боли. Доза энергии смерти, попавшая в него, не убьет его, но продолжать бой он не сможет. Вот будь у него магические знания, смог бы изолировать участок тела и вывести чужеродную силу. Бой был недолгий, но яркий и мне лично понравился. Просто все, кто бросал мне вызов в школе, не могли показать глубоких познаний в магии или фехтовании, а в последнее время я заканчивал все одним или двумя ударами. На крик сбежались другие ученики и лекарь, которого вызвали еще перед боем. Последний сразу бросился помогать раненому, но смог лишь облегчить его боль, она продлится еще пару часов, а после пойдет на спад и уже завтра он будет здоров. Чтобы полностью излечить его здесь и сейчас нужен, кто-либо обладающий магией жизни или он должен резко овладеть энергией смерти. Как только побитого унесли, а целых учеников разогнали, мастер отказал мне в ученичестве. Видите ли, во мне нет чести, нет мужества, нет пива, нет самурайского стержня. Его ученик, как оказалось, не просто старший, а и вовсе первый, был с ним не согласен и предложил взяться за мое обучение. Как он объяснил, ему уже давно пора тоже обзавестись учениками, но у него нет опыта, вот на том, кого не жалко, и потренируется. Мастер был в шоке и от злости ушел, сказав: «Делайте, что хотите, но без меня». Так я и стал учеником Дзина, родом он был из Японии, но не с основного острова, а с Цусимы, правда, после определенных событий он уплыл оттуда. Уйдя в другое помещение, мы сразились, чтобы он мог оценить мои возможности, после мы пытались понять, как организовать мое обучение, но тут помогла Сёльви, предложив поставить круги для телепорта. Это была хорошая идея и под силу даже мне, а с помощью от Валькирии, справились за 15 минут. И на помощь нам пришли деревянные таблички, точнее две фанеры метр на метр. Одну мы сразу установили в комнате Дзина, а другая будет в моей комнате. Каждый день я буду перемещаться к нему на тренировку. Связь мы решили поддерживать через магические компы. Сегодня мы решили разойтись и начать с завтрашнего дня. Когда вернувшись, мы встретили Мист, она спросила, как все прошло и чья ставка сыграла. На это Сёльви протянула ей деньги, а после забрала. Как оказалось, они знали, что мастер Адам не берет учеников магов и вообще презирает магию, если она идет не от меча. Ставка была на то, что я смогу пробиться к нему в ученики, а не к Дзину. До конца года из интересного были только командные бои, но они отличались от моего обычного дня, только тем, что с моей стороны была дополнительная мощь. Цельной, помимо командных боев, которые были только в самом конце года, мы участвовали в парных сражениях. За год я пробудил первую и вторую ступени своего божественного механизма, и в нем появилось две новых способности, а старые усилились. Первой новой способностью была конвертация. Через кольцо я мог конвертировать одну энергию в другую, причем это относилось не только к магии, но и к кинетической энергии, например. Я и так мог перегонять магию и придавать ей свойства стихии, но с помощью кольца я могу получить саму энергию, а не ману. Второй способностью оказалось хранилище, но не обычное, а хранилищем исходников. То есть кольцо сможет воспроизвести то, что там будет находиться. Если там будет заклинание, то мне не нужно будет концентрироваться, чтобы его создать. Если там будет энергия, например ангельское, то кольцо с минимальными затратами создаст ее. Это может помочь мне решить проблему с невозможностью использовать боевые заклинания света. Сейчас у меня было две ячейки, одна занята каким-то сложным заклинанием, которое полностью откроется только на четвертом уровне, но именно оно отвечает за возможность стрелять лучом и сгустком. К ним, кстати, добавились еще две формы, а именно квадрат и нить. Во вторую ячейку я постарался поместить энергию Шира, и у меня это получилось, но вот есть одна проблема, а именно энергия внутри кольца не меняется, значит, в еще один пункт на будущее найти, у кого взять более качественную и сильную энергию. Вообще год был перенасыщенным, точнее насыщенным у меня был каждый день. С утра и до ночи я был чем-то занят, а ночью были лекции от Ардиса. Это дало свои плоды, мои характеристики поднялись, навыки тоже подросли. В следующем году будет поступление в академию и переезд из уже привычной комнаты. После поступления в академию всех переселят в общежитие при академии, но первой десятке лучших учеников сразу предложат апартаменты, которые будут им принадлежать. Луну возьмут в клан, и она скорее всего будет жить на его территории. Алексей так живет дома, а Шира не вошел в десятку, став 11-м. Еще есть Рахим, но о его планах я не знаю, и будет ли он поступать в академию или нет, тоже не в курсе. Еще валькирии по секрету мне сказали, что после первого полугода обучения нас отправят в Йотунхим, для проверки наших возможностей по выживанию. Другие миры, ждите меня. Примечание к части. Автор. Дорогие читатели, насколько подробно описывать путешествие по мирам? С вас лайки, комменты и публичная бета. Бабуин, товарный знак. Наше любимое высшее существо все еще болеет, а потому передаю его сообщение. Дорогие читатели, надеюсь, эта глава была для вас читабельна, а я дали пытаться вылечиться. Лекарство я создать смог, средства резкого поноса тоже, так что автор имей в виду. Надеюсь на скорейшее выздоровление нашего любимого беты. П.С. Автор. Смотри лекарство со снадобьем не перепутай. П.С. Бабуин, товарный знак. Нам только что в студию от беты пришло снадобье, доставкой занималась голубиная почта, просьбу подлить его автору мы с радостью исполним. Дед Максим, осуждаю. Осуждаю эксплуатацию голубей. Альбом HTTPS Drivigaglitzom Drivifolders 1x16 SU4 DKF4 ZFMCCPKFL 1S3BN 8 NUTNS, часть 32. Как проходит выпускной в обычной школе? Праздничная линейка, последний звонок и красные ленты, это в обычной школе, а вот у нас накрыли поляну. Серьезно, после экзаменов, на заднем дворе поставили мангалы, вынесли длинные столы и лавки, принесли бочки, но только с соком. Здесь я заметил одну странность, я хоть и не знаю сколько всего классов есть, но здесь помимо нашего, от силы еще три. Как оказалось, 3 года – это минимальный срок обучения, а большинство учится куда дольше, просто оставаясь на второй год, по несколько раз. Они собирают детей в классы, которые разделяются на 3 эшелона, первый учится 3 года, второй – 6 лет и последний – 9 лет, причем последние с большей вероятностью станут ремесленниками, а не воинами. После этого, у меня была неделя, чтобы переехать в новое жилье. Большинство вещей у меня всегда лежат в инвентаре, да и вещей у меня не так много. Мои новые апартаменты выглядели прилично, но пустовато. Всего было 3 комнаты. Спальня с кроватью, пары шкафов и тумбочек, зал, совмещенный с кухней, и почти полностью пустая комната. Последняя, как я понял, предназначена под мастерскую или оружейную в зависимости от надобности. Сейчас, в ней было всего пара столов и стулья. На кухне, была большая часть принадлежностей, которая мне может понадобиться, а все остальное заменяет магия, по крайней мере мне. В первую очередь, я стал зачаровывать все, что только мог, а это не так много. Нужно будет уделить время магии барьеров и вообще построению маг-обороны. Хоть документы и ключи мне отдали еще в первый день, но до конца недели я все еще мог жить в общежитии. Поэтому пока была возможность, я тренировался с валькириями. И вот, в субботу, придя на предпоследнюю тренировку на этом полигоне, меня встретило задумчивое лицо Сёльви. Как оказалось, она не сможет меня тренировать, как только я полностью перееду, то есть с завтрашнего дня. Мисс Бжи сказала, что мы сможем продолжать тренировки, но она не может научить меня чему-то большему, не считая астральной магии. Все остальное завязано на клановых тайнах. Я решил задать ей один вопрос, который почему-то не задал раньше. Сестрица Мист, а из какого ты клана? Стоп, ты не знаешь, ты ни разу не говорила, откуда мне знать? Ладно, я думала, ты у кого-то другого узнал. Я принадлежу к клану Лаки, и я бы хотела научить тебя большему, но мне нужно разрешение главы клана. Так ты из высшего клана? Круто, а как получить разрешение? Не знаю, обычно достаточно просто обратиться к главе клана и получить от него ответ, но по твоему поводу я получила ответ, что пока рано. Рано в смысле должен пройти какое-то испытание или просто слишком мал для этого. А вот здесь не знаю, может быть что угодно, учитывая нашего главу. Если я правильно помню, то главой клана является Лаки. Да, тогда у меня есть теория. Помнишь, я рассказывал о таинственном незнакомце из астрала? Помню, неужели ты думаешь, что это он? Из той книги у меня осталось всего 5 кандидатов, и он один из них. Можешь рассказать о каких-нибудь личных чертах или чего-нибудь в таком духе? В принципе, он увлекается химерологией, в особенности змеями. Если ты возьмешь с собой Физ, Лаки обязательно обратит на нее внимание. Тогда, если я прав, то все решится очень скоро. Но с этим я поспешил, пускай и специально стал чаще заходить в астрал. Моей змейке эта идея не понравилась, но клубничный торт смог ее переубедить. Вы когда-нибудь видели, как змея ест торт? А вот я могу подобным похвастаться, зрелище еще то. С первого раза встретить незнакомца не получилось, но я сделал отдельное логово для моего фамильяра и украсил часть в змеиный стиль. К сожалению, таинственный незнакомец так и не появился, и ждать его пришлось еще неделю. Появился он, как всегда, у входа, как бы я ни пытался отследить его путь, ничего не выходило. Он путешествовал по глубинным слоям астрала, вместе с Мист мы туда спускались, но там во много раз опаснее из-за пересечения с Умброй. Умбра – это еще один слой мира, точнее все слои кроме материального, называют Умброй или Тенью мира, но каждый слой имеет свое название. Например, к ближайшей Умбре или Пенумбре относится астрал, мир духов и мир мертвых. Помимо них, есть еще более мелкие слои типа Лимба, но их слишком много, чтобы перечислять все. Ближняя Умбра располагается в пределах Земли, после идет дальняя Умбра, а после глубокая Умбра. Также, в некоторых книгах, я встречал информацию, что после всего этого идет бездна. В каждое из этих пространств можно попасть, просто выйдя как в астрал, но на территории Асгарда этого сделать нельзя. Как я и ожидал, первой реакцией от таинственного незнакомца был разговор о змеях, о плюсах иметь их в своих фамильярах и о том, что это дает. После, он стал говорить о драконах, но не закончил, сказав, что в будущем, я сам все пойму. В принципе, я и так знаю, что драконы крутые, но Лаки, а я уверен, это он, явно знает об этом больше. Мне не было смысла больше тянуть, и я напрямую его спросил, является он богом коварства, лжи и огня. На это, он просто щелкнул пальцами и сменил внешность на ту, что я видел почти 3 года назад на награждении. Тебе понадобилось много времени, чтобы это понять. Были другие дела, а так мне подсказали хороший вариант. Я не сомневаюсь, как и договаривались, я научу тебя одному тайному знанию и еще разрешу Мист продолжить твое обучение. Благодарю, могущественный Лаки. О, раз ты знаешь, как правильно говорить с богами, то будет тебе еще один подарок. Что еще за подарок, ты узнаешь достаточно скоро. Сказав это, Лаки как-то странно хихикнул. Ну что же, предлагаю заключить еще один спор, но в этот раз ограничим его по времени. Согласен. Что за спор? Хочу посмотреть, как быстро ты можешь учиться абсолютно новому. Как мне кажется, достаточно быстро, если учитель хорош, или материала много и он подробный. Вот и отлично, тайное знание, которое я тебе предлагаю, это йотунское оборотничество. Разве это не расовая способность великанов? Отчасти это так, но в большей степени, просто тайное знание, тем более, что асгарцы произошли от йотунов. Хорошо, каковы условия спора? Ты должен заиметь хотя бы одну форму, в которой свободно сможешь находиться до того, как отправишься в Йотунхим. То есть у тебя где-то 1/2 года. Я согласен. Отлично, тогда я пришлю все материалы к тебе в квартиру. Пока будешь обучиться по ним, можешь попробовать расспросить Мист, но у нее не очень получается объяснять. Не согласен с вами, иллюзиям она меня обучила и с астральной магией помогла. Я этому удивлен, вот и хочу проверить это. Меня Мист все это время обманывала, чтобы я не навязал ей обучать кого-нибудь, или ты такой смышленый. Понимаю, а какой приз у нашего спора, или знания сами по себе ценный дар? То, что они ценны, ты и сам понимаешь, но в качестве приза обещаю еще чему-нибудь научить. Отлично. Пообщавшись еще какое-то время снаружи бункера, на созданном мной крыльце, мы разошлись. Как только я вышел из астрала, мне в дверь постучали. Там оказалась Луна, которая явно не ожидала меня увидеть. «Привет, волчица, решила зайти в гости?» «Привет, нет, точнее, когда сюда шла, не собиралась». «Можно зайти?» «Конечно, так все же, что тебя привело сюда?» «Меня поселили по соседству, по какой-то непонятной причине, а также попросили передать сверток новому соседу». «Стоп, то есть ты теперь живешь в соседней квартире, вместо кланового общежития?» «Да, теперь понятно, о каком подарке он говорил». «Кто? Ты вообще о чем?» «Да так, мне сказали, что за сообразительность и манеры мне полагается приз». «То есть меня, я являюсь твоим призом?» Сказав это, Луна начала краснеть, как-то уж резко. «Видимо, да. А кто хоть тебе это сказал? Говорить или нет? Скажи». «Ладно, так уж и быть. Это был Лаки, бог хитрости». «Что? Как такое может быть? Когда?» «Буквально, не больше 10 минут назад общался с ним в астрале. Но это невозможно. Он тогда же отдал мне сверток для соседа. То есть для меня, это вполне возможно. Мист показывала мне такой трюк. Когда ты одновременно управляешь астральной проекцией и своим материальным телом, проводить серьезные манипуляции в таком состоянии не получится, но на простой диалог хватит, хотя может у такого как Лаки силы на большее хватит. Понятно, но зачем ему все это? Лаки известен своей хитростью и его планы могут не напрямую нас касаться, а может он просто веселится по-своему или решил таким образом усилить один из подконтрольных ему кланов. Все же мы неплохо работаем в паре и учим друг друга. Да ты прав, любая версия может быть. Кстати, держи сверток. Она протянула мне небольшой прямоугольник, завернутый в грубую ткань, перевязанную бечевкой. Выглядело это непрезентабельно, но скорее всего там коробок с кристаллом, в которой запечатаны книги. Также мне один давал некоторые книги. В принципе, я не ошибся, там и правда оказалась коробка с кристаллом, но не с запечатанными книгами, а сразу с информацией. По сути, это мини-компьютер с записанными в него данными. Кристалл я отложил на потом, продолжив общаться с Луной и предложив ей свою помощь с переездом. На это она с радостью согласилась, вещей у нее было немного, как для девушки, но все равно в несколько раз больше, чем у меня. Ее телепортировали с вещами прямо из главного здания клана, в который она пришла, чтобы получить ключ от квартиры на территории клана. Всего было 3 картонных коробки и пара сумок. Луна уже собиралась поднять одну из коробок, но я захватил их все телекинезом. Донеся их до ее квартиры, я предложил помощь в разборе, но Луна отказалась, поэтому мне ничего не оставалось, кроме того, чтобы отправиться разбираться с кристаллом. Сам по себе он был достаточно универсальной вещью, к нему можно подключиться как напрямую своим разумом, так и через другие кристальные компьютеры. При первом способе тоже были свои нюансы, и подключиться можно было по-разному, но я выбрал один из самых простых способов, при этом самый эффективный для меня. Я вышел из тела и проник своей проекцией в кристалл. Там все выглядело сюрреалистичное пространство со множеством кристальных поверхностей, показывающими меня, даже если не должны, или показывающих зверей одеждой и цветами, похожих на меня. Путешествуя по этому пространству, сразу стало понятно, что оно закольцовано, но не напрямую, а по странным законам. Как пример, я оставил метку и стал двигаться вперед, но оказался над меткой. Когда же я двинулся назад, то слева от метки. Как бы то ни было, найти информацию было просто. Каждая отражающая поверхность была входом в своеобразную библиотеку. Влетев в изображение с котом, я очутился в разделе млекопитающих, подразделе кошачьих. Оттуда я пока решил выйти и найти начальный раздел или что-то вроде того, хотя начать с кошачьего облика было бы забавно. Просто бродя между стеллажей, мне показалось странным, что это место такое большое. Тогда я снова оставил метку. И оказался прав, это место также закольцовано, еще имеет странную геометрию. Как бы это объяснить? Такое случается, когда используют пространственную магию. Пространство перекручивается, из-за чего кажется неправильным. Углы имеют в сумме больше градусов, чем должны, или расстояние играет, и далекие объекты будут на расстоянии шага, когда близкие наоборот будут недосягаемо далеко. Подлетев вверх и оказавшись выше шкафов, пейзаж меня сначала удивил, так как лабиринта я не ожидал, но поднявшись выше, все это пропало, остались несколько стеллажей, кресла со столом и компьютер из годов так 70-х, 80-х. Мне понадобилось 10 минут, чтобы вместе с Ардисом разработать защиту и спокойно спуститься вниз. Осмотрев все, что здесь было, и главным образом допотопный компьютер, мне удалось выяснить порядок, по которому все это предлагалось читать. С помощью способности архив удалось скачать всю эту информацию к себе, хотя разобраться, как устроен кристалл, очень даже хочется, как минимум ради того, чтобы поставить подобную защиту на мой комп, не нынешний, а будущий. Информации, правда, оказалось много, но часть говорили о том, как подготовить тело и дух к превращению, другие о том, как менять тело, третий – о том, как превращаться и в чем разница разных видов, и четвертые – были сборной солянкой с пояснениями, как найти и отличить подобного оборотня и тому подобное. В последней категории были еще материалы по поводу настоящих оборотней, в частности про волков, также именуемых Гару. Это была интересная, но мне почти бесполезная информация, так как Гару можно только родиться, это не ликантропия, ею нельзя заразиться. Луне может и будет интересно почитать, если она, конечно, и так все это не знает. Остаток каникул, которые в этот раз длились почти месяц, я, как и всегда, занимался изучением магии и отдыхом вместе с Луной. Она также занималась, но в клане, чему конкретно ее там учили, я не знал, но с тем, что она в основном боец ближнего боя, подозреваю,